Сталину иногда было достаточно услышать одну фразу, провести одну беседу, узнать один факт, чтобы вынести свое окончательное суждение о личности. В те годы это могло быть и приговором. Так после инспектирования Постышева в Куйбышеве Маленков доложил Сталину: «Постышев — политически вредный человек». На пленуме Маленков повторил эту оценку. «Чего же его держать?» Вопросом ответил Сталин. Не все заметили, или точнее не придали особого значения тому, что во время выступления Косарева на том же январском пленуме произошла его перепалка с Мехлисом. Косарев фактически критиковал политуправление РКК, которое слабо организует работу с комсомольцами. В армии 500 тысяч членов молодежной организации, а ежегодно принимают в партию лишь несколько тысяч. Мехлис тут же парировал с желчью. ЦК комсомола не занимается армейским комсомолом. Я предложил Белобородову, секретарь ЦК, пойти руководить комсомолом в армию. Он отказался. Хотят руководить только из ЦК. Имевшаяся и раньше неприязнь Мехлиса к Косареву могла усилиться. И кто знает, не сыграла ли она роковую роль в судьбе комсомольского вожака. Пленум, поставивший вопрос об ошибках при рассмотрении персональных дел коммунистов, незаметно свернул на старую роковую колею. Оказывается, все эти ошибки, перегибы, есть опять же не что иное, как происки еще не раскрытых врагов. Именно такой вывод и был сделан на пленуме. Пора всем парторганизациям и их руководителям разоблачить и до конца истребить замаскированного врага, пробравшегося в наши ряды. Как видим, слабые попытки зрелого подхода к оценке вакханалии беззакония в 1937-38 годах были малоэффективными. Демон насилия брал верх над элементарным благоразумием. Ошибки в насилии Сталин видел в недостатках применения этого насилия. В результате вместо анализа причин перегибов, бездушного и преступного отношения к судьбам коммунистов, был дан новый толчок к поиску нераскрытых врагов. Бывший секретарь Киевского обкома партии Кудрявцев, выступая на партсобраниях, спрашивал коммунистов: «А вы написали хоть на кого-нибудь заявление?» В результате таких призывов к бдительности в Киевской парторганизации доносы были поданы почти на половину членов партии. К слову сказать, одной из первых жертв стал и сам Кудрявцев. Погром кадров, учиненный по инициативе Сталина и его окружения, привел не просто к их дефициту. Поднялась волна доносительства, появилось немало нечистоплотных людей, пытавшихся и порой не безуспешно сделать в сложившейся ситуации партийную, государственную, военную карьеру, а то и просто свести какие-либо старые счеты. В решении январского 1938 года пленума ЦК было сказано, что есть отдельные карьеристы-коммунисты, старающиеся отличиться и выдвинуться на исключениях из партии, на репрессиях против членов партии, старающиеся застраховать себя от возможных обвинений в недостатке бдительности путем применения огульных репрессий против членов партии. Верная констатация большой опасности для партии со стороны карьеристов, доносчиков, никак не связывалось, однако, с самим курсом высшего политического руководства на репрессии.